Едва клиент переступает порог, его встречает экономка, которая проводит его в салон, где он выбирает себе девушку. В салоне царит атмосфера спокойствия и достатка. В этих домах слуги также стараются предупреждать нежелательные встречи клиентов друг с другом, для чего предусмотрена специальная система звонков. В салоне девушки сидят одетыми. Кто изображает замужнюю женщину, кто весталку, кто монахиню, кто пансионерку, кто кормилицу. Все они ждут. Никто не удивляется, если кто-то из них краснеет или рассказывает вслух свои девичьи мечты. В комнатах для свиданий стоит простая, без перин и кровать. Иногда на соседнем столике стоят бокалы для вина. В каждой комнате есть отдельная туалетная комната с полным набором гигиенических средств, и подведенной водой обязательно есть клизма. Девушки выглядят покорными, даже слишком покорными. Иногда они одеты в более или менее прозрачные пеньюары или экзотические костюмы, открывающие грудь и ноги. Иногда на них выездные платья, какие носят в городе. Некоторые со шлейфом, как у дам высшего света. И надо признать, что все это вместе, тела, отобранные интуицией бандерши, блондинки, брюнетки, большие, маленькие, крепко сбитые и стройные, чей белый цвет кожи порой оттеняет негритянка, грудь колесом, элегантные линии бедер, талии, раскованные и вызывающие позы, принимая которые девушки стараются показать свои достоинства, представляет собой разноцветную и очень соблазнительную картину. Клиент колеблется. Бандерша повторяет: «Выбирайте на ваш вкус». В заведениях этого типа шик заключается в ассортименте иностранок. В салоне находится дюжина женщин, одна из них негритянка, обязательный атрибут храмов любви. Рядом с ней алжирка, гречанка, китаянка, немка, а дальше француженки из разных регионов страны. Последние в целом служат, так сказать, приложением к основному блюду. В таких борделях делают все. И порой капризы клиентов заходят слишком далеко. Однако, если сотрудница возражает против того или иного упражнения, ее штрафуют. Как говорила госпожа Адель, да уж, они мастера изобретать разные хитрости. Богачи они все сумасшедшие. Они были бы счастливы, если бы только у них было все в порядке с головой. К нам только такие и ходят. Маркиза Шуази в свое время проводила исследования, стучась в различные бордели и представляясь прислугой в поисках работы. Она утверждает, что во всех борделях имелись комнаты пыток с самыми хитроумными приспособлениями, и что в этих комнатах ежедневно устраивались оргии. Искусство секса становится к концу XIX века все более и более утонченным, и дома терпимости, в частности их обстановка, эволюционируют вместе с ним. В борделях оборудуются комнаты для тех, кого работницы зовут «чокнутые», а также комнаты, в дверях которых на уровне человеческого глаза просверлены дырки для вуайеров и для клиентов, желающих передохнуть. Иногда комнаты оснащаются специальным стеклом, которое с одной стороны прозрачное, а с другой стороны выглядит как зеркало. В комнате пара занимается любовью и ничего не подозревает, в то время как в соседней комнате за таким зеркалом стоит вуайер и наблюдает за ними. Желание клиентов видеть любовь без необходимости в ней участвовать заставляет бандерш придумывать комнаты, где на крутящемся столе стоит или сидит девушка, принимающая откровенные позы, в то время как клиенты смотрят на нее через щели в стене. Сила этих борделей заключена в их репутации, в их славе. Чем больше в данном борделе можно переступить запретов, тем более услужливым должен быть его персонал. Похоть всех сортов, извращения, осуществляемые в полном молчании, ядовитый шарм проституток.